«Коля, она перестала быть неуловимой. Ты хочешь сказать... Коля, она перед тобой». «Ирина Андреевна!» — непосредственно воскликнул Кувакин. «Неужели он говорит правду?» «Да», — протянул Демин соболезнующе. «Напрасно вы, Ирина Андреевна, не отпустили Селиванову. Конечно, знание языков в вашем деле было очень полезно, но Селиванова знала не только языки. Она знала вашу кличку. Эти вряд ли знают», — Демин кивнул на дверь. Равская поднялась, сунула руки в карманы распахнутой шубы, прошлась в раздумье по кабинету, глядя в пол, постояла у окна, вернулась к двери и, наконец, остановилась перед Деминым. Взгляд у нее был несколько оценивающий, будто она стояла перед прилавком магазина и прикидывала, не слишком ли дорога вещь, которая ей приглянулась. Не таясь, окинула взглядом одежду Демина. С улыбкой оглядела помятый дешевенький пиджачок Кувакина, судя по всему, купленный случайно, по дешевке. И Демин неожиданно для себя втянул ноги под стол, чтобы спрятать свои размокшие, потерявшие форму туфли. Его жест не скрылся от Равской, и она снисходительно улыбнулась. «По тысяче каждому», — сказала она четко и негромко. «Не понял». «Тогда по две, каждому. Годится?» «Это вы нам предлагаете?» — спросил Демин. «А за что?» «Две вещи», — спокойно сказала Равская. «Первое. Вы должны опустить в унитаз содержимое моей сумочки или взять себе, дело ваше. И второе. Вы не слышали этого слова. Щука. В остальном честно выполняйте свой гражданский долг. Я готова ответить и за смерть Селивановой. Разумеется, в той степени моральной вины, которая лежит на мне, как на человеке старшем по возрасту, который должен был уберечь ее от необдуманного шага. И за то, что организовывала приятные вечера для этих застарелых дев». Она презрительно кивнула в сторону двери, в которую недавно вышли Лариса, Зина и Галя. «А за снимки?» — спросил Демин. «За снимки пусть отвечает тот, кто их делал. Татулин». «По 2000 на брата», — задумчиво протянул Кувакин. «На двоих 4000. Неплохо. Почти годовая зарплата. А, Коля? Если Татулин предложит нам тоже по 2000». «Это уж вам решать», — ответила Равская таким тоном, будто бестактность Кувакина ее оскорбила. «Впрочем, 5000 он вам наверняка не предложит, а я готова дать показания и даже доказательства активной роли Татулина во всем этом деле. И снимки пусть остаются, коль они уж приобщены. Мне кажется, они достаточно полно отвечают на вопрос о причине самоубийства Селивановой». «И за все ответит Татулин?» — уточнил Демин. «А почему бы и нет? Он, бедняга, так устал в ежедневной беготне и суете, пусть отдохнет годик-другой. Годиком вторым ему не отделаться». «Зачем нам об этом думать?» — пожала плечами Равская. «Пусть решает наш народный самый справедливый суд». «Но Татулин тоже не будет молчать, не будет сидеть сложа руки», — заметил Демин. «И снимки он сделал все-таки в вашей квартире». «Откуда мне знать, чем он занимался в моей квартире? Он выключил ключ. Я по простоте душевной пошла ему навстречу. Я всегда знала его как приличного человека. Кто же мог подумать, что это развратная личность? Но это все не важно. Мы договорились? Пакетик в сумочке сам по себе стоит не меньше 10000. Я вам его дарю. А за щуку 5000». «Соблазнительно», — покрутил головой Демин. «Видишь, Коля, на какой вредной работе мы с тобой сидим. Какие невероятные перегрузки испытываем. Какое тяжелое стрессовое состояние может повергнуть предложение. Нам, Коля, надо за вредность молоко выдавать. Хотя бы по пакетику в день. Как ты думаешь?» «Не меньше. Я бы и от двух не отказался». «Можно и два», — согласился Демин. «А если еще 6-процентного по 25 копеек за пакет?» — мечтательно протянул Кувакин. «Я бы никакой другой работы не хотел». «Решайте, мальчики, решайте», — поторопила их Равская. «Могу даже помочь вам сбыть эту валюту, хотя у вас и свои связи должны быть». «Да, надо решать», — с сожалением сказал Демин. «Ирина Андреевна, вы по-прежнему не хотите давать показания без адвоката?» «Как? Вы отказываетесь?» Удивлению Равской не было предела. «Почему? Неужели вам так хочется посадить меня? За что? Что я вам сделала плохого? Ведь мы только сегодня познакомились. Нет, мы можем продолжить. Назовите свою цену. Давайте продолжим». «Торговлю?» — холодно спросил Демин. «Нет, Ирина Андреевна, пошутили и будя. А то сейчас предложите по 10 тысяч, и меня от волнения кондрашка хватит. А у меня жена, ребенок. Нет, и не уговаривайте, я не могу так рисковать». Равская с минуту смотрела на Демина со смешанным чувством недоумения и досады. Потом в ней ослабло что-то, плечи опустились, и сразу стали заметны ее возраст, усталость, безнадежность. «Я, кажется, понимаю», — проговорила она медленно. «Здесь, конечно, дело более чем личное. Дело не во мне и не в тех безобидных вещах, которыми мне пришлось заняться, чтобы прокормить себя». «Надеюсь, вы жили не впроголодь?» — спросил Демин. «Еще этого не хватало», — вскинула тяжелый подбородок Равская. Возвращался Демин последней электричкой. Освещенный желтоватым светом вагон был почти пуст. В одном его конце задремал захмелевший мужичонка в телогрейке. На соседней скамье военный читал газету, с трудом разбирая мелкий текст, а в тамбуре беспрерывно целовались парень с девушкой. Снег перестал, потеплело, и теперь шел дождь, частый и стремительный. Демин представил себе, как несутся в темноте, в мокрой весенней темноте, пустые вагоны электрички с рядами светящихся окон. Несутся, как бы раздвигая струи дождя, и грохочут на стыках колеса, и загнанно кричит перед переездами сирена головного вагона. Представил, как затихает металлический грохот и наступает тишина. Такая полная, сосредоточенная тишина, что слышен шелест капель в мокрых ветвях елей. На своей платформе он сошел один и, не торопясь, направился к дому. Автобусы уже не ходили, прохожих он тоже не увидел. И издали Демин с огорчением отметил, что окна его квартиры погашены. Значит, не дождались, легли спать. Он бесшумно открыл дверь, разделся в тесной прихожей, повесил плащ в сторонке, чтобы не намокла одежда на вешалке. А когда, выпив пакет молока, уже шел в спальню, нечаянно наткнулся в темноте на стул и разбудил жену. «А, это ты?» — пробормотала она сонно. «Пельмени в холодильнике. И посади Анку на горшок, а то будет горе и беда». «Посажу. Не привыкать». Конец повести. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.